Глава 27. Конунг Свейн и Йомсвикинги расселись в зале, и у Сигвальди было хорошее настроение. Конунг спросил, помнит ли Сигвальди свою клятву. Сигвальди сказал, что ничего не помнит. Король ему все пересказал из вчерашнего. Сигвальди заметил, что человек бывает не в своем уме, когда так напьешься, и спросил у короля, «А чем ты мне поможешь выполнить такую клятву?» Конунг ответил, что намеревается дать ему 20 кораблей. Сигвальди возразил, «Хороший дар для крестьянина, но не для конунга». Конунг насупился и сказал, «Сколько ж надо тебе кораблей?» Сигвальди изрек, «Нетрудно ответить. 60 ладей. Я же соберу сколько могу, хотя мои силы и меньше, да и не все из нас вернутся теперь назад». Конунг заключил, «Корабли будут готовы, как только ты сам соберешься». «Все складывается к лучшему», — заявил Сигвальди. «Мы выступаем после пира. Готовь ладьи». Конунг помолчал, но сказал вопреки ожиданию быстро. «Все будет готово, хоть ты и собрался быстрее, чем я ожидал». Затем Астрид, жена Сигвальди, сказала, «Нет надежды разбить ярла Хакона, коль он будет готов к битве, поэтому надо напасть на него врасплох». И они прямо во время пира готовились к походу. Това, дочь ярла Харальда, говорила Сигурду, своему мужу, «Прошу тебя, следовать за твоим братом Буи со всем мужеством. Он много сделал мне добра, и я ему обязана. Здесь присутствуют два человека», — обратилась она к Буи, — «которых я дам тебе. Одного зовут Хавард Дровосек, другого — Аслак Камнедробитель». Буи принял эту поддержку и горячо поблагодарил за нее. Он передал Аслака Вагну, своему родичу. Пир подходил к концу, и Йомсвикинги собрались в плавание. У них было 120 ладей.